Елена Звездная. Всего один поцелуй. Ты поедешь в Академию Светлейших? Да, бабушка. Мне было очень сложно настоять на твоем обучении в этой школе, и это стоило мне огромных денег. Да, я знаю. Ты будешь единственной девочкой в классе. Мне уже весело. Айрин, ты слушаешь? Высокая седовласая Исса подошла к девочке лет 14 и посмотрела через ее плечо. Так она и знала. Внучка опять читала книжку. Айрин Вигейрос! Девочка вздрогнула от резкого окрика и печально посмотрела на бабушку. Она возненавидела эту школу уже тогда. Он медленно и уверенно шагал по коридорам Академии Светлейших, временами отбрасывая назад блестящие пряди длинных черных волос, присущим только ему высокомерно пренебрежительным жестом. В свои 18 он уже был председателем студенческого совета, и с его мнением считались все преподаватели. Рионар был лучшим студентом, высокие результаты которого неизменно восхищали преподавателей. Он принадлежал к богатейшему роду Дархарс, приближенному к императору. Он планировал стать вторым человеком после главы государства, и никто не сомневался, что он им станет. На темного короля, как его называли, молились все студенты, искренне надеясь, что их пронесет, и они никогда не вызовут его неудовольствия. Дархарс был жесток. Дархарс был беспощаден. Дархарс был единственным студентом, кого опасался даже директор Академии Светлейших, прекрасно понимая, кем станет этот человек в будущем. Айрин Вигейрос, вы понимаете, что мы идем навстречу пожеланиям господина первого советника, и только по этой причине вы зачисляетесь на 6-й курс? Да, господин директор, но уверяю вас, мои способности позволят мне быть на уровне с вашими студентами, уверенно произнесла девочка. Поверьте, вам не придется испытывать недовольство. Я уже его испытываю, хмуро произнес директор, разглядывая нескладного подростка женского пола. Типичный ангелочек из аристократии. Синие глаза, белые кудряшки, светлая, нетронутая загаром кожа. Через несколько лет превратится в очаровательную Иссу, если выдержит обучение. Директор вздохнул, обратился к опекунше юной Айрин. «Исса Кимора Вигейрос, я все же настаиваю на моем первом предложении. Айрин значительно комфортнее будет себя чувствовать на втором курсе отделения Иссы Агариды». «Благодарю за заботу, Исс Никеринталь. Однако наше решение продиктовано необходимостью и требованием жениха Иссы Айрин. Я не желала бы сейчас афишировать его имя, но брачный контракт уже заключен, а обучение в Академии Светлейших является одним из пунктов договора». «Понимаю, Исса». Директор Никеринталь склонил голову. «Но все же не одобряю вашего решения. Девочке 14. на вид даже меньше, а в группе 17-летние и 18-летние юноши. Стоит ли так рисковать? Ис Никеренталь, мы уже обсуждали данный вопрос. Оборвала его Кимора Вигейрос, бросив взгляд на синеглазое создание в розовом платье. Зато у Айрин глаза заметно увеличились в размере, но это было единственной реакцией на новую информацию. Директор невольно подумал, что умение держать себя в руках ей, несомненно, пригодится. Академия Светлейших – единственное место, где обучали будущих министров, советников и военачальников. Оно было как золотой билет в жизнь, который давался лишь лучшим из лучших семей империи. Выйдя из кареты, Айрин осмотрела мрачное серое здание, бывшее когда-то тюрьмой. Длинная подъездная дорога среди парка с огромными старыми деревьями, более похожего на редкий лес, вела к центральному зданию. Чуть в стороне возвышалась огромная башня. Видимо, это было единственное, что сохранилось от древней крепости. Слева от административного главного здания находились более современные постройки, еще привлекающие взгляд сверкающим белоснежным отделочным камнем. По садовым дорожкам и аллеям неспешно прогуливались студенты, время от времени наполняя старый парк веселым смехом, но при этом странно оглядываясь по сторонам. И все же когда-то здесь была тюрьма. А ныне в ее здании обучали тех, кому предстояло править. У ворот новую ученицу ожидал высокий мужчина средних лет в черно-серой мантии преподавателя. «Исса, следуйте за мной». Учитель терпеливо дождался, пока ее служанки вынесут два объемных чемодана, и пошел вперед, указывая дорогу. «Вы будете поселены в корпусе для девушек, но все занятия вашей группы будут проходить в башне». Он указал на самое высокое строение замка, и девушка поняла, что топать до учебного корпуса ей придется минут 20. «Учебники я принесу вам сам. В дальнейшем вы будете посещать также библиотеку в башне. Увы, но в вашем корпусе нет нужной литературы. Однако я договорюсь с библиотекарем, и вам будет разрешено брать учебники на ночь». «Благодарю, Ис. Могу я узнать ваше имя?» – вспомнила о приличиях Айрин. Мужчина резко остановился, оглядел ее уже внимательнее. «Учитель философии Ирнар. Ваше имя мне известно». «Мне очень приятно с вами познакомиться». Девушка улыбнулась и с удовольствием проследила, как он невольно улыбается ей в ответ. «Права, бабушка. Улыбка – это сила». «Идемте», – он говорил уже значительно более вежливо. «Вот здесь ступенька, аккуратнее». Айрин последовала за учителем. Королева радостно осматривала свое королевство. В том, кто будет здесь править, она не сомневалась. Комната на втором этаже, в крайнем от административного корпуса новом здании, выходила окнами в сад и была скромной, но уютной. Учитель Ирнар отправился за учебниками, пожелав принести их немедленно для дорогой ученицы. Ожидая преподавателя, девушка лениво следила за тем, как служанки раскладывали ее вещи по шкафам. «Исса!» Тайра склонилась перед ней. «Мы закончили». Айрин вздохнула, посмотрела на служанок и подумала, что год без них будет адом. «Хорошо, ступайте в карету. Прощайте и хорошей дороги». Обе служанки поклонились еще раз, а когда выпрямились, посмотрели на госпожу глазами полными слез. «Сдалась вам эта академия!» — всхлипнула Тайра. «Тут одни снобы! Ходят, да так и зыркают, и хоть бы муж был красивый, а так и стараться нет ради кого!» «Тайра!» — оборвала ее Айрин. «Это решать не вам!» И вздохнула. «Да и не мне!» Порывисто обняв Тайру и Линти, Айрин тут же отступила назад. Никто не должен был знать, что Исса Вигейрос водит дружбу со служанками. «Береги себя, Айри!» Тайра смахнула слезу, вышла из комнаты. У Линти дрожал подбородок, и она так ничего и не смогла сказать, лишь поклонилась еще раз и тоже выбежала. Стоя у окна, Айрин с грустью проследила, как уезжает ее карета. Ощущение, что ее бросили, стало почти нестерпимым, и Исса начала развязывать ленты розовой шляпки, чтобы хоть немного успокоиться. Взгляд на серое ученическое платье испортил настроение окончательно. Айрин была приучена одеваться ярко, и мысль об убогом невзрачном платье радости не приносила. Она уже собиралась переодеваться, как раздался легкий стук в двери. «Войдите!» — приветливо произнесла Исса Вигейрос, и, едва дверь открылась, улыбнулась входящему учителю Ирнару и двум парням, которые тащили огромные стопки учебников. Быстро убрав со стола шляпку, Айрин освободила место для книг. «Так», — улыбаясь, заговорил учитель, — «здесь 23 учебника. Это на первый семестр. Завтра утром за вами зайдет Лем». Ис указал на светловолосого парня с открытым ртом, рассматривающего девушку. «Он ваш однокурсник и покажет дорогу к вашему учебному корпусу. Небольшую экскурсию по учебным корпусам я проведу для вас сам». Улыбка Ирнара стала запредельной, и Айрин поняла, что перестаралась. «Благодарю, учитель Ирнар», — она грациозно поклонилась. «Второй ваш спутник также является моим одноклассником». Ирнар оглянулся, словно забыл, кто с ним пришел. «Да, это Милдер. Впрочем, вы со всеми еще успеете познакомиться. Не будем вас тревожить. У вас и так немного времени, чтобы ознакомиться с учебной литературой». Поклонившись, учитель вышел. Ошарашенный новостью, что новая ученица будет обучаться в их классе, Милдер и Лем последовали за ним. Едва дождавшись, пока за ними закроется дверь, Айрин быстро подбежала и задвинула засов. Повернувшись, подошла к столу и долго смотрела на учебники, понимая, что любимые приключенческие истории можно забыть. Сердце сжималось при одной мысли: Академия светлейших. Девушка тоскливо взглянула в окно, размышляя над очередным виражом судьбы, забросившим ее сюда. Впрочем, как говорила бабушка, главное – чувствовать себя королевой, и тогда королевство падет к твоим ногам. Лем постучался в ее двери ровно в 6. Айрин едва успела собрать волосы и, когда открыла двери, еще перевязывала косу розовой ленточкой. «Привет!» – выдавил ее однокурсник. «Тебе идет даже это платье». «Здесь принято обращаться на «ты»?» – лукаво подмигнув, уточнила Айрин. «Простите, Исса!» – тут же исправился Лем. «В этом корпусе можно, но в корпусе светлейших вам не стоит даже с розовой ленточкой появляться». Парень указал на свои светлые длинные волосы, собранные в хвост и закрепленные черным кожаным ремешком. «А чем корпус светлейших так сильно прогневал богов?» Айрин посмотрела на свою розовенькую ручку, розовые, украшенные шелком тетради и алую сумку с вышитыми на ней розовыми цветами. «Исса, Айрин!» Лем тоже обозрел ее учебные принадлежности. «Боюсь, Исс Дархарс не одобрит». Она недоуменно подняла бровь. «Кто?» «Мне казалось, директор носит другое имя». «Это не директор». Лем занервничал. «Это хуже. Рионар Дархарс, глава студенческого совета, и он строго следит за соблюдением устава». Она весело улыбнулась, заставив парня улыбнуться в ответ. «А нам не страшен серый Рионар», – прошептала Айри. «Не съест же он, в конце концов». «Идемте, Исс Лем, опаздывать тут, я полагаю, тоже нельзя». Они, весело смеясь, вышли в коридор, в котором царил оживленный переполох. Повсюду носились девушки. Особенно повышенная активность наблюдалась у комнаты Миэн, с которой Айри познакомилась накануне. «Вот Айрин!» – послышался крик Миэн. «Иссы, это я про нее рассказывала. Она в корпусе светлейших учиться будет». Девушки сочувственно посмотрели на Иссу Вигейрос. Послышались напутствия, но некоторые взгляды были откровенно завистливые. «Приветствую благородных Исс!» – вежливо поздоровалась Айрин. «Зайду вечером и все расскажу». «Ловлю на слове!» – крикнула Миэн. И, судя по глазам ее подруг, они тоже будут присутствовать в качестве слушающих. По дороге в башню Лем рассказывал об обычаях и традициях светлейших. И по мере поступления новой информации настроение у девушки портилось, а неприязнь к Рионару Дархарзу росла в геометрической прогрессии. Особенно, когда Лем начал описывать принятые здесь наказания. За ношение мятой формы – наказание. Заваленное контрольное – наказание. Опоздание – наказание. недостойное поведение, наказание. «Слушай», — не сдержалась Айрин, — «а дышать можно?» «При обращении на «ты» в стенах учебного заведения тоже наказание. И поверьте, Исса, Айрин, мытье пола в коридорах – самое безобидное из них». Девушка от удивления остановилась. Но Лем взглянул на часы и только ускорил шаг, так что Айрин пришлось догонять его почти бегом. Башня, она же корпус светлейших, поражала своими масштабами и сумраком. Огромное круглое здание из серого камня, увитого еще зелеными побегами плюща, казалось отдельной территорией Академии Светлейших. «Здесь даже летом прохладно», — сообщил ей Лем, когда они шли по коридору третьего этажа, направляясь в учебный кабинет. «Номер 32. Постарайтесь запомнить, Исса». Едва они зашли, раздался первый звонок. «Еле успели», — шепнул Лем и замер. Айрин с удивлением смотрела, как юноша резко выпрямился. Из его глаз исчез задорный блеск, на губах появилась высокомерная ироничная усмешка, а во взгляде возникло презрение. За мгновение Лем превратился в совершенно иного, лишенного эмоций человека. Обернувшись, девушка встретилась с двумя десятками таких же холодных пар глаз и ироничных усмешек. Словно заколдованный мир, натертый до светского лоска. «Приветствую благородных иссов!» пролепетала девушка и улыбнулась. Улыбка померкла, едва она встретилась с единственными глазами, в которых было не пренебрежение, в этих черных, чуть раскосых глазах бушевала ненависть. Невольно Айрин сделала шаг назад, с трудом стараясь выглядеть невозмутимой и даже самоуверенной.